Не прошло даже минуты, хотя Харуюке казалось, что он мучается вечность, вдруг он вспомнил. Метатрон. Святая хорошо знает высший уровень и наверняка придумает, как вытащить Харуюке из заморозки. Он хотел как можно скорее избавиться от мучений и не видел иного способа это сделать. Он сосредоточился, собираясь обратиться к Архангелу, но не стал. В последний миг остатки разума, зажатые тисками духоты и страха, забили тревогу и остановили его. Почему снова Фейри не вернулась на неограниченное нейтральное поле, а осталась сидеть рядом с Харуюке? Жалость? Как бы не так. Он не знал точного коэффициента ускорения высшего уровня, но если время на нем течет в 1000 раз быстрее, чем на неограниченном нейтральном поле, то до принудительного отключения может пройти еще 1000 часов или больше 40 дней. Не верилось, что Фейри действительно может пойти на такое просто из жалости. А раз так, она чего-то ждет. А именно, Метатрон. Она пытается вынудить Харуюке призвать ее, чтобы на сей раз все таки разрубить их связь. Это означало, что Фейри считает отношения Сильвер Кроу с Архангелом такой же угрозой для Белого Легиона, как и спасение графа Теджа. «Нельзя ее звать!» — крикнул Харуюке сам себе, собрав все силы, чтобы вынести мучение. Он поклялся, что не будет тревожить Метатрон, пока она не установит силы. Прямо сейчас Харуюке не терял ни здоровья, ни бёрстпоинты. Разумеется, его тело в реальном мире тоже не страдало. Он лишь испытывал тяжесть и удушье, но это сущие мелочи по сравнению с тем, как он жил всего год назад, затравленный одноклассниками. И, кстати, получается, что Сноу Фейри, одна из, безусловно, сильнейших бёрстлинкеров Белого Легиона, пришла сюда исключительно, чтобы разобраться с Харуюке. На первых порах Сильвер Кроу был посмешищем для зрителей из-за своей никчемной внешности и смехотворного спецприема, но теперь на борьбу с ним отправляли сильнейших бойцов. Разве не это настоящее геймерское счастье? Поэтому он собирался ждать, пока Фейри не надоест. Он будет превозмогать боль ради того, чтобы враг попусту тратил время. Нет, не годится. Харуюке должен предупредить Черноснежку о засаде общества. Фейри сказала, что они не собираются устраивать бесконечные истребления, но уйти не вызвали в графе Теджи из замка, все равно поражение. Харуюке должен победить заморозку своими силами. Он сможет, у него должно получиться. Пускай снова Фейри опытней, она такой же бёрстлинкер, как и Харуюке, на высшем уровне не существует не только расстояния, но и уровней и характеристик. Это мир мыслей, в котором информация обретает видимую форму, настоящие в нем лишь огоньки узлов, энеми и бёрстлинкеров, а Сильвер Кроу не более чем субъективные чувства его хозяина. Здесь нет дуэльного аватара, есть лишь сознание наблюдателя Харуюки. Снова Фейри каким-то образом вмешалась в это сознание и обманом внушила, что оно не может двигаться. Харуюки не умел делать так же, но неужели он не может вмешаться в работу собственного сознания? Он ведь уже делал так, когда спасался от гравитационного ташкатлета Скотлипоки. Харуюки использовал инкарнацию пустоты и размыл свое сознание настолько, что энеми на миг упустил цель из виду. Возможно, эта же уловка поможет избавиться от влияния Сноу Фейри. Но чтобы так сделать, Харуюке придется очистить разум от дискомфорта и страха, вызванного невозможностью дышать. Пускай он хорошо осознавал, что в этом мире нет ни его настоящего тела, ни дуэльного аватара, чувство пустоты в легких не отпускало ни на мгновение. Даже сейчас он терпел его, лишь отвлекаясь на отчаянные размышления. Как только он попытается ни о чем не думать, удушье вновь вернется в центр внимания. Вот бы Фейри заморозила не только тело, но и ощущения. Тогда бы Харуюке не пришлось страдать. Стоп. Фейри наверняка могла так сделать, но не стала. Она нарочно причиняла Харуюке страдания, чтобы тот не выдержал и обратился за помощью к Метатрон. Раз так, ему нужно лишь отключить ощущения самостоятельно. Образ. Нужен образ. Внутри аватара нет никакого тела, есть лишь свет информации. Свет не чувствует. Его невозможно ни сломать, ни связать. Он лишь существует, и только. По телу постепенно разливалось тепло, ощущения притупились, начиная с кончиков пальцев, отнялись руки и ноги, поясница и живот будто растворились в пустоте. Как только грудь распалась на частицы света, удушье исчезло, как по волшебству. Пропали шея, лицо, голова, Харуюке превратился в сгусток фотонов, плавающих в пространстве. Снова Фейри неподвижно сидела, обнимая колени. Она все еще видела субъективного Сильвер Кроу и не замечала, что Харуюке отключил свои чувства. Тем временем для Харуюке аватар исчез, но он не обрел свободы передвижения. Его по-прежнему сковывало влияние Сноу Фейри, приказавшей застыть на месте. Эти путы нужно разорвать, чтобы предупредить Черноснежку. Пора переходить на следующую стадию Инкарнация пустоты расширит его сознание настолько, что она выпадет из поля зрения Фейри. Образ. Образ огней сознания, растекающихся по всему миру. Он видел... Нет, чувствовал высший уровень, потоки информации между бесконечными узлами, сгустки огней и, наоборот, пустоты, ткущие сложный узор. Бесконечная цепь, тянущаяся через весь Токио, Канто, Хонсю, Японию. Плоская информационная карта расслоилась. Три Японии – настоящий облик ускоренного мира. Сам Харуюки находился на центральном, полном бесчисленных энеми и редких берстлинкеров, но миры сверху и снизу не подавали признаков жизни. Аксель Ассолт и Космос Корабль были уже закрыты. Если верить Белой Королеве и Сноу Фейри, скоро такая же судьба ожидает Брейнбёрст. Стоп. Что это? Ещё одна? Где-то далеко наверху, в недосягаемой выси, видна ещё одна карта? Четвёртый мир. Маленький, живой и новый. Не веря собственным ощущениям, Харуюки попытался дотянуться до него сознанием. При этом он невольно растянулся настолько, что снова Фейри перестала его ощущать. Оковы, держащие сознание на месте, развеялись. Из-за этого фотоны разума Харуюки разлетелись по всем уголкам высшего уровня, иначе говоря, основного визуализатора. В этот миг сознание Харуюки коснулось сильнейших существ ускоренного мира. Оно не задело лишь глубоко замкнувшихся в себе архангела Метатрон и богиню Ночи Нюкту, а также обитающих в изолированной области памяти четырёх и восьми богов. Божественный царь Бали, принцесса Зари Ушас, богиня мертвецов Си Ван Му, король Бури Рудра и, наконец, богиня Солнца Аматерасу. В ответ два существа проявили мимолетное любопытство, одно – лёгкое раздражение, а ещё одного неожиданное касание привело в ярость. Это существо немедленно попыталось изгнать сознание Харуюки с высшего уровня, но Аматерасу вмешалась и отвела удар. В результате все пять существ пометили Харуюки и установили с ним слабую связь, но сам он ничего не заметил. В разлетевшееся сознание Харуюки влилось столько информации, что он бы никогда её всю не обработал, однако он сумел сосредоточиться на одной единственной сущности. Среди информации не было ни голоса, ни внешности, но Харуюки всё равно нашёл, что искал. Ему помогло нечто, что он назвал бы ароматом, сладким, освежающим, чистым, пронзительным. Черноснежка. «Сэмпай!» Харуюки немедленно сжал сознание. Льющиеся со всех сторон потоки информации немедленно пересохли, зато перед глазами появилась яркая звезда. Чёрная с сине-фиолетовой каймой. Рядом виднелись ещё звёзды. Алая, голубая, зелёная. Черноснежка и легионеры Нега Небьюлос. Харуюки телепортировался из неба над императорскими садами Синдзюка к парку Китанамару. Несомненно, снова Фейри уже заметила. Уже через секунду, а может и ещё раньше, она тоже появится здесь. Харуюки сам превратился в серебристую звёздочку. Он потерял и руки, и рот, но чуть и подсказывало, что надо сделать. Сдвинувшись вперёд, Харуюки коснулся чёрной звезды. Почувствовав, как между квантовыми контурами Сильвер Кроу и Блэк Лотос установилась связь, он отправил сжатое мысленное послание. Засада общества исследования ускорения, Блэк Вайс, Аргана Рэй, Шэдоу Клоукер, Рас Джикса, Вольфрам Цербер. Шпиль торгово-офисного здания к востоку от Токийского государственного музея современного искусства. Снова Фейри тоже рядом, но неизвестно где. Она следит за атакой с высшего уровня и передаёт информацию врагам. Харуюки хватило доли секунды, чтобы донести информацию. Он чувствовал, что Снова Фейри вот-вот появится. Поэтому Харуюки вновь расширил сознание, но на этот раз он не пытался охватить весь высший уровень. Найдя нужного бёрстлинкера, Харуюки немедленно переместился к нему. Огоньки друзей сгруппировались в центре, слились с узлами, затем разлетелись в разные стороны. Перед глазами появились совсем другие звёзды – серая, ржавая, бледно-фиолетовая и чёрная. Эта звезда напоминала сгусток всепоглощающей пустоты и, несомненно, принадлежала Блэк Вайсу. Но как? Это фальшивое имя, а на самом деле дуэльного аватара зовут Айвори Тауэр. Его звезда должна быть цвета слоновой кости. Но Харуюки не мог тратить время на посторонние мысли. Сноу Фейри всё ещё преследовала его. Поэтому он перевёл взгляд на пятую звезду, находившуюся чуть дальше остальных. Она разительно отличалась от огней других берстлинкеров. Основным цветом для неё был стальной, напоминающий серебро Харуюки, но нот он темнее. По ней, словно разводы по мрамору, растекались две системы переливов, наподобие ряби на воде. Одна кроваво-красная, вторая чёрная. Вот так теперь выглядел Вольфрам Цербер. Красная рябь наверняка означала ракетные движки похищенного у Ника усиливающего снаряжения непобедимой, а черная — чудовищное скопление негативной инкарнации. Разобравшись в значениях ряби, Харуюки заметил, что черный цвет словно сковывает красный стальной. Блэк Вайс называл Цербера Вольфрам Дизастером, словно тот изменился раз и навсегда. Но Харуюки не верил в это. Он смог освободиться от власти бронебедствия, а значит, Цербера тоже можно спасти от бронебедствия 2. Он снова станет тем гениальным бойцом, мальчиком, которого Харуюки увидел в Каэнзи среди толпы. Харуюки прикоснулся к его звезде так же, как к звезде Черноснежки. На него сразу нахлынул чудовищный поток даже не информации, а бессмысленного хаоса, в котором смешались ярость, страдания и ненависть. Но в самой глубине, в ядре звезды виднелся щуплый паренек, сидящий обхватив колени. Он не поддавался негативной инкарнации и оставался сам собой. «Цербер!» — мысленно крикнул ему Харуюки, борясь с потоком. «Я обязательно спасу тебя! Мы очистим бронебедствие 2 и положим конец планам общества! А затем мы вновь сразимся!» Харуюки не знал, услышал ли Цербер сообщение, но ему показалось, будто мальчик приподнял голову. Времени не осталось. Харуюки чувствовал, что снова Фейри уже телепортируется. Увы, он не успел передать энергию Тай, но Черноснежка все равно наверняка отложит битву, узнав о засаде. До сражения с Тескотлипокой оставались еще сутки. Этого вполне достаточно, чтобы попытаться еще раз. Харуюки больше ничто здесь не держало. Он отключился от Цербера и мысленно скомандовал «Бёрст аут!». Мир стремительно исчез вдали. Напоследок послышался сладкий голосок Фейри. «Пока, Кроу!». Сквозь Харуюки прошел звук ускорения, проигранный задом наперед. И осталась лишь белизна.